Ну, теперь мы закончим с этим. Он обернулся и приготовился к встрече с големами-хранителями, которые прибежали сзади. Он мог просто вернуть голему чашу гнилой злобы. Но в таком случае она опять могла попасть не в те руки, что было очень опасно. Таким образом, он решил оставить ее у себя. А это означало, что големам сегодня явно не повезло. Эти големы — источник ценного сырья. Оно пригодится для ремонта фургона. Он попросил Шни сохранить осторожность и рванул навстречу големам. Големы были уже перед ним. Но Шин решил действовать без колебаний. Они не были живыми, поэтому на них не действовала подавляющая аура Шина. Их гигантские тела, дремел с высотой, поднимая облака пыли, приближались к Шину. Шах! Не теряя набранной инерции, он увернулся от громадного кулака и размахнулся катаной. Его удар с легкостью сокрушил, казалось бы, мощную защиту голема-хранителя и лишил его левой ноги, оставив на культе аккуратный и ровный срез. Шин изменил направление бега, чтобы зайти за спину падающего голема. Его целью было ядро, которое находилось по центру тела голема на спине. В него и ударил катана, лишая голема источника энергии. Голем сразу замедлился, но все еще тянулся к Шину, поэтому он прокрутил катану, полностью разрушив ядро. Два оставшихся голема атаковали Шина в тот момент, когда он на мгновение замер, после добивающего удара. Катана застряла в разрушенном ядре, когда два огромных тела, размахивая кулаками размером с наковальню, бросились к Шину. Шин оставил катану и, повернувшись, размахнулся правой рукой. Он активировал навык боя без оружия, отражающий сталь, и ударил кулаком в кулак голема. Раздался протяжной звук разрывающегося металла. Могло показаться, что кулак Шина не конкурент кулаку голема, который был шириной почти в 1 милс. Однако кулак голема покрылся сетью трещин, и его с такой силой отбросило назад, что голем потерял равновесие и стал заваливаться назад. Шин не обращал внимания на шаломленного голема, быстро развернулся ко второму голему, который был несколько медленнее остальных, и выбросил вперед левую руку, активируя еще 1 навык. Навык боя без оружия, проникающая волна, вызывавший разрушительную вибрацию внутри тела противника. Был ли он действительно мощным? Для голема все кончилось практически мгновенно, и его тело мелко задрожало, прежде чем начать рассыпаться. Неожиданно, поверх кучи осколков упало ядро. Уцелевшая половина тела рухнула, как сломанная кукла. «Это нельзя использовать на живых существах», — пробормотал Шин, наблюдая за тем, как рассыпается голем. «Если бы противник был живым существом, то воздействие на него навыка было бы просто ужасным». Он сделал заметку себе в голове и посмотрел на последнего голема. Голем, который упал на спину, казалось, уже не сможет уклониться, когда двое других уже были в нокауте. В то же время, вставая, он наивно направил свои кулаки в сторону Шина. Перед тем, как получить удар, Шин выстрелил магией в сторону последнего голема. Это было заклинание магии Земли — земляное копье. Магия, которая после использования сразу же показывала свой эффект. Из земли под големом вылетели земляные копья. Земляные копья, усиленные магией Шина, с легкостью прошили тело голема, и, разрушив его ядро, окончательно вывели его из строя. «Стихийная магия Земли может вынести голема уровнем выше 400, да?» Шин проверил навыки ради эксперимента, так как големов было несколько. Проникающая волна оказалась эффективной против монстров, имеющих высокую защиту, как у голема. Однако очень нелепое зрелище могло бы выйти, используя ее на живом существе. Тем не менее, после того, как он использовал его, он почувствовал, что можно регулировать мощность навыка. Земляное копье обладало таким эффектом из-за магической силы Шина. Его мощь значительно возросла. Хотя это было вполне очевидно, но он не ожидал, что у големов с уровнем выше 400 будет так легко пробита защита. В любом случае, магия Земли была первой, которую он освоил в игре. Она была очень полезна для устройства ловушек и внезапных нападений, но до сих пор она не была столь мощной. С того момента, как он попал в этот мир, Шин успел проверить работу всего нескольких навыков. В очередной раз он убедился, что ему нужно как можно больше тренироваться. «А сейчас время собирать материалы!» Проговорив это про себя, он занялся делом. Однако он выбирал только определенные осколки, которые сразу же превращал в карты. Големы-хранители содержали в себе магическую сталь, известную как Орехалк. Поэтому он забрал даже те кусочки, в которых ее содержание было совсем небольшим. Собрав все, что можно, Шин вернулся к Шне. «Хорошая работа!» «Старался. Что с фургоном?» «Правые колеса полностью разрушены, как и оси. Их сорвало от сильного удара землю». Шни и остальные слезли с фургона и ждали. Шни рассказала о повреждениях, поскольку вышла первой, чтобы наложить иллюзии, и уже успела смотреть фургон. Что касается фургона, то он лежал на земле той стороной, где были сломаны колеса. В результате удара о землю оси были сорваны с креплений. Присмотревшись, он заметил, что они уже были порядком изношены. Скорее всего, это произошло из-за высокой скорости, с которой они ехали. В хлам. В таком случае нужно сделать их покрепче. С помощью своих навыков он заставил фургон зависнуть в воздухе и снял сломанные части. Используя эту ситуацию в своих интересах, он достал запчасти для фургона из инвентаря, которые уже долгое время там хранились. Он делал эти детали для повышения уровня навыка, и их накопилось довольно большое количество. Пускай это была и не его специальность, но такая работа все равно относилась к производству. Он снял уцелевшие колеса, чтобы заменить оси, и в то же время переделал для уменьшения вибраций. Новые детали выглядели будто сделанными из древесины. Однако, если вы не были специалистом в определенной области, то навряд ли бы обратили внимание на их несколько необычный блеск. Этот блеск давал адамантовое покрытие, о котором в этом мире знали только Шин и Шни. Закончил. Какие-то странные ощущения от этих колес. Это твое воображение. Сьерра пыталась понять, что вызывало у нее странное ощущение, но из-за отсутствия знания бросила это. К тому же, Шни ее беспечно отвлекла. Как только ремонт окончился, они погрузились в фургон и поехали. Фургон ощущался значительно более комфортным по сравнению с тем, каким он был прежде, даже несмотря на плохую дорогу. Они ехали еще два дня, пока не пересекли великий лес Лоруа и не прибыли в Фалнида. Команда Шин находилась сейчас в южно-восточной части королевства Фалнида. Этот огромный лесистый регион граничил с великим лесом Лоруа, но в отличие от него не был таким густым и хорошо просматривался, поэтому граница между ними была очень хорошо заметна. Возможно, причина была в другой растительности. Повсюду можно было заметить мелких животных и птиц. Он производил впечатление очень мирного места. Хотя лес был очень большим, через него проходила граница. И, по словам Шни, ее охраняли войска. Дорога, ведущая в столицу, поддерживалась в хорошем состоянии, и уже не было необходимости ехать по бездорожью. Группа Шина медленно ехала по главной дороге, ведущей в Фалнида с равнин. Если бы они продолжали ехать с прежней скоростью, то наверняка привлекли бы к себе внимание и были бы задержаны как подозрительные типы. Шни отослала Жерару карту сообщений, чтобы предупредить о своем прибытии. «Хм? Кто-то идет. Их уровни довольно высоки». Прошло всего 10 минут, как они пересекли границу и выехали на дорогу, когда Шин ощутила людей, приближающихся к их фургону по прямой линии. Их было двое — 210 и 179 уровней. «Некоторое время назад я отослала Жерару сообщение. Возможно, это люди, которых послали встретить нас». Поскольку они не могли просто так называть его «высшим человеком», она попросила, чтобы их встретил надежный человек. Шни, которая уже, возможно, догадалась, кто эти двое такие, села рядом с Шином. Их фургон остановился, и через несколько минут из леса вышло двое зверолюдей. «Как и ожидалось, вы нас быстро нашли». «Да, я получил приказ от основателя, которого вы хотите навестить». Тот, кто ответил Шни, был мужчина с серыми волосами и глазами глубокого зеленого цвета. Потому как он держался, было понятно, что он готов к любой неожиданности. На вид ему было не более 30, и по стандартам этого мира, если учесть его уровень, он был довольно молод. «Это тот человек, о котором говорили?» «Все правильно, это он. Поскольку здесь довольно сложно что-то найти, я попросил Жерара проводника». «Понятно. Я отведу вас в город Илден. Следуйте за мной». Ответив, мужчина пошел вперед. Шин разогнал фургон до скорости бегущего человека. «Куре, хорошо выглядишь». «Шни сама, вы всегда выглядите лучше всех». Веселый тон принадлежал девочке по имени Куора. Она была очень похожа на человека, про которого говорилось ранее. У нее также были серые волосы, находившие до плеч, и зеленые глаза. Шин увидел, что волосы, опускавшиеся на шею, были длиннее. Она говорила как воин, и создавалось впечатление, что она очень популярна у противоположного пола. Судя по разговору Шини с этими людьми, похоже, что она была уже давно с ними знакома. «Как долго вы знакомы?» «С самого ее рождения. Я тренировала ее». «Ха, избранная?» «Нет, хотя она очень сильна, ее вполне можно было бы назвать избранной. В конце концов, она ведь прямой потомок Жерара». «Что? Это так? Если она его правнучка, то есть прапраправнучка. Нет, как бы то ни было, тогда это не может быть странным». Когда он подумал о личной жизни Жерара, то решил, что если он был женат, то ничего не было странного в том, что у него появились дети. К тому же он не мог жить сотни лет, как эльфы и пикси. «Хм, приехали?» Через некоторое время человек, бежавший впереди, подал им знак, чтобы они остановились перед стеной крепости. Присмотревшись, Шин заметил, что стена хоть и выглядит обычной, но некоторые ее части замаскированы. Возможно, это был тайный проход или что-то похожее. Если по ширине их фургон еще подходил, то высоты явно не хватало. Скорее всего, этот проход предназначался для тех, кто хотел посетить город инкогнито, прямо как они. Похоже, что даже солдаты, стоявшие на охране в этом месте, были специально для этого отобраны. Что будем делать с фургоном? Все в порядке, я превращу его в карту. Поскольку те части, которые подвергались переделке, могли вызвать в этом мире ненужные вопросы, он на всякий случай спрятал фургон в инвентарь. В тот момент, когда он взялся за переделку фургона, вопрос о его продаже отпал сам собой. Кагера был освобожден от обязанности тянуть фургон и уменьшился в размерах так, чтобы Тьера могла держать его на руках. Они вошли в проход, который оказался туннелем, и шли навстречу с Жераром, ждавшим их где-то впереди. «Почему-то я чувствую себя здесь лишней». «О чем ты говоришь? Сотрудник Лунной Святыни здесь всегда желанный гость». Они шли рядом, и Шин решил поддержать нервничающую Тиеру. Так как она уже более 100 лет безвылазно работала в магазине, то он стал для нее уже почти что родным. Шин понимал это так. Насколько Шин помнил, Жерар не был человеком, который волнуется о всяких мелочах. Поэтому здесь проблем не должно было возникнуть. «Не нужно так нервничать. Я уже сообщила о тебе, Тиера». «Даже если это так, я не могу расслабиться». С точки зрения обычного человека, тот, с кем она должна была встретиться, был человеком, находившимся на совершенно другом уровне. Уровне, о котором можно только мечтать. Было нормальным почувствовать себя маленьким. Только потому, что она была близка со Шни, еще не означало, что она могла чувствовать себя спокойной в присутствии других подобных ей людей. «Приготовьтесь, мы прибыли!» Пока они говорили, оказалось, что они достигли конца туннеля. Несмотря на то, что они все еще находились под землей, они стояли около здания, построенного в древнеяпонском стиле. В нем не было ворот, но все, начиная от плиток крыши и заканчивая раздвижными бумажными дверями, напоминало полноразмерную копию, в которой можно было снимать исторические фильмы. «Вам сюда!» Их пригласили зайти, и они вошли, сняв свою обувь у входа. Далее они проследовали вглубь жилища, через веранду. Человек, который их вел, остановился перед одной из комнат. «Я привел Шни и ее компаньонов. Заходите». Получив ответ, человек отодвинул бумажную дверь. В комнате уже находилось 3 человека. Почти мгновенно Шин узнал одного из них. Он сидел прямо перед ним. Тип волк, высший зверочеловек. Его персонаж поддержки номер 3. Жерар Эстария.